48. «Неужели?» — переспросила опять Дори. «Рэйчел, ты с ума сошла? На ночь глядя!» Рэйчел только покачала головой. Она не могла объяснить матери, почему хочет вернуться. Чувство крепло в ней, словно ветер. Сначала он колеблет траву, едва заметный. Потом начинает дуть сильнее, не оставляя ни одного спокойного местечка. Затем деревья начинают раскачиваться и скрипеть. Вскоре уже сотрясаются дома. Так исподволь подкрадывается ураган, всеразрушающий и неостановимый. В Чикаго было 6 часов. В это время в Бангаре Луис приканчивал свой безвкусный обед. Рэйчел и Элли едва притронулись к тарелкам. Во время обеда Рэйчел не отрывала глаз от еды, чтобы не встречаться с мрачным взглядом дочери, вопрошающим, что она может сделать и как помочь папе. Она ждала, когда позвонит Джуд и скажет ей, что Луис вернулся. И действительно зазвонил телефон. Она подскочила, а Элли едва не выронила стакан с молоком. Но это была всего лишь подруга Дори по бридж-клубу. Она хотела узнать, все ли у них в порядке. Они пили кофе, когда Рэйчел внезапно отложила салфетку и сказала. «Папа, мама, простите, но я поеду домой. Если я сяду на самолет, я вернусь туда сегодня ночью». Отец с матерью уставились на нее, но Элли только зажмурила глаза с облегчением. Это могло бы быть смешно, если бы не ее мертвенная бледность. Они ничего не могли понять, и Рэйчел не стала объяснять, как легкий ветерок превратился в силу, разрушающую дома, словно спичечные коробки. Она просто не смогла поверить, что Элли извлекла весть о смерти Виктора Паскоу из своей памяти. «Рэйчел, детка», — сказал медленно отец, как мог бы говорить с ней при истерическом припадке. «Это только ваша реакция на смерть сына. И ты, и Элли, устали, намучились, и кто вас винит? Но ты только усугубишь». Рэйчел не отвечала. Она прошла в холл к телефону, набрала номер авиакомпании «Дельта», пока Дори стояла рядом, говоря, что нельзя же так, она должна подумать, в крайнем случае они могут завтра полететь вместе. И рядом стояла Элли, все еще мрачная, но теперь в ее взгляде затеплился огонек надежды. «Компания «Дельта», — раздался голос на другом конце провода. «Это Ким. Чем мы можем быть вам полезны?» «Мне очень нужно сегодня ночью попасть из Чикаго в Бангор», — сказала Рэйчел. «Мне надо успеть предотвратить опасность. Можете узнать, есть ли билеты?» Ей ответили. В голосе прозвучало сомнение. «Да, мэм, но вероятности мало». «Пожалуйста, узнайте», — попросила Рэйчел дрогнувшим голосом. «Я буду ждать». «Хорошо, мэм, я позвоню». Телефон умолк. Рэйчел прикрыла глаза и через миг почувствовала на своей руке чью-то холодную руку. Открыв глаза, она увидела Элли. Ирвин и Дори стояли поодаль и тихо шептались, глядя на нее. «Я, наверное, кажусь им ненормальной», — подумала Рэйчел устало. Она нашла в себе силы улыбнуться Элли. «Не позволь ему держать тебя, мама», — сказала Элли тихо. «Пожалуйста». «Да нет, сестренка», — сказала Рэйчел и вспомнила, что они звали ее так, когда родился Гэтч. Но теперь она уже не была ничьей сестренкой, так ведь? «Спасибо тебе», — сказала Элли. «Это ведь очень важно, да?» Элли кивнула. «Дорогая, я знаю, что это так, но ты можешь мне помочь, если расскажешь еще кое-что. Это был просто сон?» «Нет», — сказала Элли. Это все и сейчас. Я и сейчас это вижу. Ты не чувствуешь, мама? Что-то вроде... вроде ветра?» Элли опять кивнула. «Но ты не знаешь, что это. Ты не помнишь чего-нибудь еще из твоего сна?» Элли задумалась и потом отрицательно помотала головой. «Папа, Чёрч и Гэтч. Вот и все, что я помню. Но я не помню, как они оказались вместе, мама». Рэйчел крепко обняла ее. «Все будет хорошо», — сказала она, но тяжесть давила на ее сердце все сильней.